книжный магазин «Москва». Знаешь что, Мань, пойдем. По магазину пройдемся, книжки посмотрим. Ты что-то не в себе. Пойдем, Марин. Мне все равно. Не хочу я быть Софьей Андреевной. Что за чепуха? И Алекс вовсе не Толстой, хотя, конечно, знаменитый писатель. По большому счету, его ничего не интересует, кроме его работы. Я как-то незаметно для себя стала как будто частью его работы. Первым читателем, восторженным почитателем. Слава богу, переписчица еще не стала. Вы хоть права, Марина? Скажи еще раз, как называется? Как огнедышащая бездна? А, бездонный огонь. Да нет, этого быть не может. Алекс ни в чем не виноват. Я одна во всем виновата. Таланта у меня никакого нет. Была работоспособность, да и та вся вышла. И Алекс тут ни при чем. Вы хоть не права, Марина. Но только раньше, до Алекса, у меня была собственная жизнь и собственная работа, которая с его появлением потеряла всякий смысл. Разве можно писать плохо, когда рядом человек, который умеет писать хорошо? Так хорошо, что захватывает дух. Так-так. Чего тебе хочется? Детективчиков? Или, может, любовных историй? Или новых философских течений? Так, течения не советую. Там все больше про то, что человек по сути своей насекомое и скорее бы конец света. Не знаю. В том, что я, Маня Поливанова, живу нынче жизнью Александра Шангирея, нет и не может быть ничего плохого и разрушительного для меня. Или может? Марина Николаевна! Марина Николаевна, мы его взяли. Полицию вызывать? Где взяли? В антикварном отделе. С поличным. А кого взяли-то? Идите его ко мне в кабинет. Полицию вызывайте. Нет, а кого взяли-то? Может, ты пока книжки посмотришь? Нет, ты скажи мне, что случилось. У нас в последнее время очень воруют. И только дорогие книги. У нас же открытая выкладка. Все никак не могли поймать, а убытки уже за 100 тысяч перевалили. Фух, ничего себе. Его долго выслеживали и сегодня, видимо, выследили. А можно мне не посмотреть, а? Мне для работы очень нужно. Смотри, конечно, только это все не слишком интересно, я тебе точно говорю. Но если для работы... Какие-то люди поднимаются из цокольного этажа, там антикварный отдел. Довольно плотная группа, все мужчины. Какой-то странный дядька посередине, в лыжной шапочке и толстом шарфе. По бокам равнодушные парни в пиджаках. Должно быть, это он и есть в шапочке и шарфе. Ничего себе на 100-тысячного рау. Подожди, подожди. Пропустим их к служебному входу. Что это? Блеснуло. Длинное и узкое. Куда это он? Что это? Кто меня так... В сторону все! Порежу! Порежу ее! В машине по дороге из аэропорта Шереметьево. О том, что Сергей Балашов убит, я не знал. Мы были едва знакомы. Но Маня... Она отлично его знала и даже, кажется, звонила как-то его матери. То ли чтобы передать подписанную книжку... То ли чтобы пристроить врачу. Наверняка она уже знает. Значит, страдает. Торчит у телефона. Или хуже того, дома у этого самого Балашова предлагает свои услуги. Всех утешает. Возится с родственниками. Благодарю вас, Анна Иосифовна. Вашими заботами и молитвами все отлично. Как долетели? Вас встретили? Все прекрасно. Что французы? готовы вступить с нами в схватку за права на вашу новую книгу? Она возвращает меня в московскую жизнь. Я все расскажу, Анна Иосифовна, как только мы увидимся. Но издателя вы не намерены поменять? Никаких перемен в моей жизни пока не предвидится. Ну и слава богу. Подробнее мы поговорим при встрече. Алекс, душа моя, не смею настаивать, знаю, что вы с дороги, но не могли бы вы подъехать прямо сейчас? У меня достаточно серьезный и безотлагательный разговор. Что-то случилось? Не знаю, что вам ответить. Чёртова бабка с ее чёртовым политесом. Анна Иосифовна, что случилось? Мы должны обсудить некоторые проблемы, связанные с Мариной Покровской. И мне не хотелось бы это откладывать. Хорошо. Я как раз на Ленинградке и могу заехать. До встречи. Дела? Вот поэтому я всегда и оставляю себе денек, как говорится, чтобы отдохнуть немножко. Мой психотерапевт говорит, что если долго не отдыхать, в мозгу образуются зоны, через которые уходит вся энергия. Потенциальная или кинетическая? Спросила бы Маня Поливанова, если бы, приехав домой, я рассказал бы ей всю эту историю. Ведь правда хорошо, что мой водитель опоздал? Мы бы с вами тогда не встретились. Я бы уехала, и ничего бы не было. Не было? А разве что-то было? Мы бы не встретились. Все же слишком давить на него не стоило. Писатель, что с него возьмешь? Тонкая натура. А вот и мой дом. Вы поможете? Конечно. Пока. До свидания. Всего одна сумка. Странно. Длиннющие ноги, летящая походка, распахнутая шубейка, редикюльчик, заброшенный на плечо изящным жестом. Улыбается как-то лукаво, призывно, что ли. Словно точно рассчитала что-то. Я должен позвонить Мане и сказать, что прилетел. Прилетел и еду в издательство. Что в издательство меня позвала Анна Иосифовна, и что она встревожена. Впрочем, я никому ничего не должен. Если Маня станет беспокоиться, позвонит сама. Она уже один раз звонила, позвонит еще раз. Ничего такого. Фитнес-клуб. Меня зовут Анжела, здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас, госпожа Митрофанова, вес и рост? Вес 77 кило, рост 1,75 м. Выходит, у вас лишних 12 килограмм. Сейчас я измерю окружность бедер, груди, живота, рук и ног, а потом мы нарисуем проблемные зоны. Где нарисуем? Вот, прямо на них, на зонах. Да вы не бойтесь, это специальный маркер, он смывается. Ну, не сразу, правда, но сойдет. И на тренировке мы будем делать упор именно на них. Ну... Так, руки у вас совсем плохие, вы видите, да? Угу. По норме положено 43, а у вас почти 50. Хотя руки исправить трудно, но мы будем стараться. Мы же будем стараться. Угу. Ой, я не спросила, как вас зовут? Екатерина Петровна. Так, с ногами проще, щиколотки в норме, колени, да уж, но... Вы не расстраивайтесь, сейчас ни у кого колени нету, но вам короткое лучше не носить, потому что, конечно... Да, но с меня хватит. Этого достаточно. Вы сделали все, что могли. Спасибо вам. Теперь я хотела бы пройти в зал. Вы можете это как-то устроить? Пойдемте к беговой дорожке. Сейчас я запущу специальную программу. Вы не волнуйтесь, это самое-пресамое легкое. Телеса сотрясаются. 12 килограмм лишнего веса. Шутка ли? Ой. Прошло только 5 минут, а я уже обливаюсь потом. Противно колет в боку. А это Это еще кто? Здравствуйте! Господи, он в белоснежных шортах. Анжели только кивнул, а мне улыбнулся. Так, и я улыбнусь. Ну и подумаешь, 12 лишних килограмм. Я бегу вполне грациозно, и румянец мне к лицу. Так, с беговой дорожки я все-таки сойду. Ох, ноги продолжают бежать. Куда же? У вас еще 3,5 минуты, нужно добежать. В следующий раз. А он все продолжает делать свою работу. Черт. Где тут душевая, а?